Глава вторая. Ночью мне приснился родной терем. Мы с Яром, маленькие, беззаботные, перемазанные чем-то сладким, бежали по узким деревянным ступеням на самый верх высокой смотровой башни, торчавшей над жилыми хоромами, как гигантский скворечник. А нам вслед неслись крики старой няньки. Она стояла внизу и кричала что-то о грязных щеках, о недоеденной каше, которую мы бросили на столе, и о том, что наследники знатного рода так себя не ведут. Мы не вслушивались в ее слова. Сейчас нам было не до них, ведь над теремом кружил отец. Самый добрый, самый мудрый, самый любимый на свете. Его большие черные крылья в свете утреннего солнца казались выточенными из блестящего обсидиана, а голос, громкий, хриплый, пронзительный, звучал как самая сладкая музыка. Он улетел из дома 7 дней назад, и мы с братом жутко по нему скучали. Няня говорила, что отец вернется не скоро, а он, гляди-ка, сумел пораньше завершить свои важные дела и тут же примчался домой. Толкаясь локтями, мы выскочили на башенную площадку и, радостно закричав, замахали отцу руками. «Летите ко мне, воронята!» Мы с братом резво вскочили на широкие перила и, перекинувшись в воздухе, взмыли в небесную высь. Когда я проснулась, за окном еще было темно, а часы на мобильном телефоне показывали 6:00 утра. Забавно. За все эти годы отец приснился мне лишь во второй раз. Впервые он явился в мой сон накануне моего перехода на землю, ровно через 5 месяцев после своей казни. И выглядел в нем таким же, каким я помнила его в детстве. Сильным, величественным, молодым. Брата, наоборот, я видела во сне часто, особенно после наших дистанционных бесед. Вчера я снова устроила с ним сеанс зеркальной связи. Очень уж хотелось поделиться последними новостями. «Выходит, твое досрочное освобождение провалилось», — мрачно сказал Ярополк, когда я все ему рассказала. «Ты не представляешь, как мне обидно». Я дважды моргнула, чтобы не разреветься от злости. Я ведь все распланировала. Я сняла нам квартиру, мысленно в ней обустроилась. Яр, я больше не могу оставаться в этом доме. Меня от него тошнит. Я не могу смотреть на его дурацкие стены, дурацкие окна, дурацкую мебель. Честное слово, я не выдержу и сравняю эту выгребную яму с землей. «Это у тебя-то выгребная яма», — грустно усмехнулся брат. «Видела бы ты, в какой дыре содержит меня. У тебя есть мягкая кровать, красивая одежда и сколько угодно вкусной еды. А я сплю на жесткой лавке, в дождь и в снег ношу рваную рубаху и драный зипун и, как собака, питаюсь объедками с хозяйского стола. Хотя нет, собак мой хозяин кормит гораздо лучше, чем меня, и относится к ним намного сердечнее». Я глубоко вздохнула. «Прости, Яр. Прости, пожалуйста. Просто я не ожидала, что все так получится. Обрадовалась, дурёха. Вдохни, выдохни и успокойся. Вира, тебе осталось потерпеть всего 6 месяцев. Для нас с тобой это, тьфу, ерунда. Глазом моргнуть не успеешь, как освободишься. К тому же Филя не Антон Егорович. Ты говорила, он человек образованный. Быть может... Общаться с ним окажется интереснее, чем с его покойным дедом. Это точно. По крайней мере, скучно не будет ни мне, ни ему. Суворин оставил меня в покое только поздно вечером. После фокуса с летающим стулом он потребовал помыть при помощи магии тарелку, а потом внимательно наблюдал, как она подставляет под струю воды фаянсовые бока. Затем я таким же образом чистила картошку, варила кофе и пылесосила в гостиной ковер. Все это приводило Суворина в незамутненный детский восторг. «Вы можете сделать вообще что угодно?» — спросил он у меня. «Нет», — я качнула головой, — «только в рамках разумного. Например?» «Например, я не могу достать вам с неба луну. Законы физики в этом случае гораздо сильнее меня». «Ясно. А вылечить болезнь сумеете?» «Смотря какую. Человеческий организм очень хрупок. Чтобы его исцелить, надо понимать, как он работает. А я в медицине пока не очень искусна. Лечить рак или, скажем, аневризму я сейчас не рискну, потому что никогда этим не занималась. Однако я могу восстановить сломанную кость, почистить кровь или исцелить печень. Тоже немало, — уважительно кивнул Суворин. Надо полагать, вы разбираетесь в костях и печени, потому что у моего деда были с ними проблемы? Да. Антон Егорович любил ломать ноги и пальцы на руках, а печень не выдерживала его любви к водке и коньяку. Филипп хмыкнул. «С глазами вы когда-нибудь работали?» «Бывало». «Мои можете посмотреть? Последние 2 года у меня неприлично быстро падает зрение». Суворин снял очки. Я подошла к нему ближе и, повернув его голову к свету, смотрелась в его глаза. «Астигматизма у вас нет, катаракты тоже. Хрусталик вполне нормальный. Внутриглазное давление такое, как надо. Немного ослаблены мышцы и слишком вытянутая форма роговицы. У вас близорукость, да?» «Да. Миопия средней степени». «Сейчас поправим». Крошечные искорки волшебства сорвались с моих пальцев и вместе с лучами света нырнули в его зрачки. Филипп удивленно моргнул, протер глаза, потом моргнул снова. «Родственникам и друзьям скажете, что вам сделали лазерную коррекцию», — произнесла я, усаживаясь на диван. «Невероятно!» — Суворин обалдевшим взглядом посмотрел на ставшие ненужными очки. «Это действительно волшебство! Вернее, вы уникум, чудо природы!» «Вовсе нет», — я усмехнулась. «Таких, как я, много. Например, в моей семье магией владели все». «Правда? Ну, соседка сказала, что семьи у вас не осталось. Напомните, какая у вас фамилия?» «У меня нет фамилии». «А в каком смысле?» «В прямом. Там, откуда я родом, фамилии не используются». «Вы родились в другой стране?» «Я родилась в другом мире». Суворин несколько секунд молча смотрел мне в лицо, потом уселся рядом и потребовал. «Объяснитесь. Только, пожалуйста, будьте честны». Я пожала плечами. «В вашем мире магия разлита в воздухе, но ею почти никто не пользуется. Здесь мало природных волшебников и целая прорва шарлатанов, которые выдают себя за чародеев. В моей реальности все иначе. Обычные люди составляют чуть больше половины населения, а остальные — колдуны. Вас удивляет наличие других измерений, Филипп? Да, жители Земли в этой вселенной не одиноки. На данный момент известны 9 реальностей, которые находятся рядом, как лепестки одного цветка. Возможно, на самом деле их гораздо больше, но утверждать наверняка я не буду. Некоторые миры соприкасаются друг с другом, и маги научились между ними перемещаться. «Погодите, получается, на здешних улицах могут находиться пришельцы из других измерений?» «Могут, но это вовсе не обязательно. Мои сограждане, например, в ваш мир совсем не рвутся». «Почему?» «Потому что здесь все чужое. Менталитет, порядки, уровень развития науки и цивилизации — все это сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Единственное, что более-менее одинаковое, — это природа. Но и только. Земля нам не интересна, Филипп. У нас есть свой мир, и нам в нем хорошо. Хотя иногда параллельные измерения используются как место ссылки. Наши правительства высылают туда политических преступников, которых по каким-то причинам нельзя казнить или оставить на родине». Взгляд Суворина стал подозрительным. «Выходит, вы тоже преступница, Веринея?» «Да». «И что же вы натворили?» «Конкретно я? Ничего. В государстве, где я жила, был поднят мятеж против законной власти, и мой отец его поддержал. Мятеж подавили, его организаторов обезглавили, а их семьи арестовали. Мы с братом пытались доказать, что не имели к восстанию никакого отношения, но нам не поверили. Казнить, правда, не стали, зато отправили в ссылку. «Ваш брат тоже находится на земле?» «Нет, нас сослали в разные измерения». «Понятно». Суворин кивнул, а потом поднял руку и указал на свой перстень. «Теперь объясните, что это за штука?» «Это мой ошейник. Или, если угодно, кандалы. По решению суда я должна не просто жить на земле, а быть рабыней одного из ее жителей. На это кольцо наложены чары, которые не позволяют уйти от хозяина, пока он меня не отпустит». «Как интересно». Филипп задумчиво почесал подбородок. «Значит, мой дед был для вас не работодателем, а рабовладельцем?» Я кивнула. «Но почему он? Почему перстень отдали именно ему?» «Не знаю. Возможно, мои тюремщики вручили кольцо первому человеку, который попался им на глаза. Им было все равно, кому я стану прислуживать». «Дед вас не обижал?» Я неопределенно махнула рукой. «А вы его не обижали? Если вы и правда колдунья, что мешало вам выкрасть перстень? Или стукнуть деда по голове и просто сбежать?» «Кольцо. Мне мешало кольцо. После того, как хозяин наденет его на палец и произнесет заклинание, я уже не могу не причинить ему вред, не ослушаться приказа. Дотронуться до перстня я тоже не способна, по крайней мере, пока хозяин жив, или пока он добровольно не отпустит меня на волю». «Дед явно не собирался вас отпускать. Сколько лет вы ему служили?» 32,5 года. Брови Суворина взлетели на лоб. «Сколько?» Я развела руками. «Вот это да! Выходит, вы старше меня и, скорее всего, намного? Удивительно! Сколько же времени вы будете служить мне?» «Вам буду служить максимум 6 месяцев». «Почему?» «Потому что в конце весны срок моего заключения истечет. Привязка, которую вы сделали, прочитав заклинание, исчезнет, и перстень станет обычным украшением. Если захотите, можете оставить его себе на память». «О! Еще вы можете меня освободить. Прямо сейчас. Для этого достаточно одного вашего слова». «И что же, вы после этого вернетесь домой?» «Нет. До конца мая я буду оставаться в этой реальности». Суворин улыбнулся. «Если вам в любом случае придется прожить эти полгода здесь, какая разница, где вы будете находиться? Оставайтесь лучше тут, Веринея. Мне очень интересно посмотреть, на что еще вы способны и насколько ваша магия сильнее нашей науки. Обещаю, я не буду вас третировать. Я человек цивилизованный, поэтому категорически против рабства в любом его проявлении. Неделю-другую понаблюдаю и отпущу вас куда захотите». Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами. В них светился такой восторг, словно я и правда была сказочной рыбой, выловленной в море-океане. Возможно, Суворин искренне верил в то, о чем говорил. Зато я не верила ему ни капли. Антон Егорович тоже когда-то обещал меня освободить. Но стоило выполнить пару-тройку его желаний, как он тут же взял свои слова обратно. Человек ненасытен. Окунувшись в чашу с золотом, он будет возвращаться к ней снова и снова. Будет грести его двумя руками, даже если нагреб столько, что не сможет это унести. Нет, Филипп меня не отпустит. До тех пор, пока я не уйду от него сама.